5. Серые рыцари. Придя в себя, Тиури снял перстень, снова надел его на веревочку и повесил на шею. Потом встал и на ощупь пошел дальше через темный лес. Он сбился с дороги, местность была холмистой, полной скал и камней. Скоро он устал, опустился на землю и заснул, как убитый. Рано утром Тиури обнаружил, что лежит рядом с тропинкой, по-видимому, той же самой, где ночью его подкараулили разбойники. Он пошел по ней. Слева поднимались холмы, поросшие редкими соснами, они становились все выше и круче. Солнце освещало тропинку. Скоро он услышал журчание ручейка и заметил у тропинки на склоне холма темный вход в маленькую пещеру. Он чувствовал себя совершенно разбитым и решил, что тут можно хорошо отдохнуть, но сперва надо было напиться. Он подошел к ручейку, пересекавшему дорогу, а напившись, увидел те самые растения, которые показывал ему дурачок. С двумя темными морковками в руке он вскарабкался на холм и вошел в пещеру, неглубокую, низкую, похоже, необитаемую. Тиури сел, прислонился спиной к скалистой стене и съел морковки. Потом вздремнул, хотя поза для сна была не слишком удобна. Проснулся он внезапно, от звука голосов, и осторожно выглянул наружу. На тропинке под холмом стояли трое. Тиури с ужасом узнал в них разбойников. «Куда подевался атаман?» — спросил один. «Пытается прокатиться на новом скакуне», — с издевательским смешком отвечал другой. «Уже два раза с него свалился». «Сброшен!» — злорадно заключил третий. Все засмеялись, но первый вдруг шепнул. «Тихо!» По тропинке шли еще двое, один из них был атаман. «Всем заткнуться и спрятаться», — сказал атаман. «Он уже близко и скоро будет здесь». Разбойники подчинились, сошли с тропинки и попрятались за кустами и валунами на другой стороне холма. Атаман тоже исчез. Тиури подумал, что планы их не предвещают ничего хорошего. Кто бы это мог приближаться? Он подобрал с полу несколько камней, сложил их у входа в пещеру, а сам прилег рядом, не спуская глаз с тропинки. Долго ждать ему не пришлось. Издалека донесся стук копыт. Клик-клак, клик-клак. И вскоре появился рыцарь на коне. Рыцарь ехал медленно, и Тиури смог хорошо его разглядеть. Он был в сером плаще, темно-серой кольчуге и таком же шлеме с опущенным забралом. Серый щит у него на руке, и лошадь его тоже была серой. На груди у рыцаря висел, сверкая на солнце, серебристый охотничий рог. Тиури увидел, как шевельнулись кусты, и затаил дыхание. Разбойники определенно собирались напасть на одинокого рыцаря, а тот, хотя и выглядел воинственно, вряд ли мог противостоять пятерым. «Я должен ему помочь», — решил Тиури, — «предупредить». Но тут разбойники выскочили из укрытия и заорали: «Стой! Жизнь или кошелек!» Рыцарь придержал коня. Тиури схватил камень и вскочил. Рыцарь поднял забрало, поднес рог к губам, протрубил, затем опустил забрало и выхватил меч. Разбойники, похоже, испугались шума. Они заколебались, но потом снова заорали: «Жизнь или кошелек!» «Ни того, ни другого вам не получить», — сказал рыцарь, поднимая меч. Одновременно послышались голоса и топот лошадей. Разбойники переглянулись. Казалось, они готовы разбежаться. Рыцарь пришпорил коня, проскакал мимо и, развернувшись, остановился. «Стойте, трусы, если уж собрались нападать, нападайте!» «Нападайте, трусы!» — крикнул атаман, бросаясь с мечом на рыцаря. Но четверо других завопили от ужаса. Семь всадников мчались по тропинке. Все они были в сером, и кони под ними тоже были серыми. Три рыцаря в шлемах с мечами и четверо юношей, как видно, оруженосцы. Тиури остался в пещере. Помощь его не понадобилась, и он с интересом наблюдал за схваткой. В одно мгновение трое разбойников и атаман были разоружены и связаны. Пятый кинулся бежать, двое рыцарей погнались за ним, другие остались у подножия холма. «Это те самые, которых я слышал вчера», — подумал Тиури, — «а вон того оруженосца даже видел. Кто они?» Ни один из рыцарей не поднял забрало, а гербов на щитах не было. Рыцарь Серебряный Рог, очевидно, их предводитель, повернулся к связанным разбойникам и сказал: «Нужно наказать их за злодейство. Разбой запрещен в королевстве Даганата, как и в любом докоролевстве, где царит порядок. Пощадите!» — умоляюще закричал один из разбойников. «Ха, они вдобавок еще и трусы. На одиночек нападают, от большой компании удирают. Вас повесят раньше, чем зайдет солнце. Почему вы хотели меня убить?» «Благородный рыцарь!» — — отвечал атаман, — я разбойник, и не отрицаю этого, но я никого не убивал. Почему ты хочешь меня убить? Теори стало его немного жалко. Все-таки атаман оставил ему перстень. Рыцари вернулись. Один тащил за собой убежавшего разбойника, другой вел за повод коня. Теори узнал бы его из сотни, коня рыцаря с белым щитом. Рыцарь, Серебряный Рог, спешившись, пошел им навстречу. Некоторое время он тихо переговаривался с ними, поглядывая на Воронова, а после они подошли к остальным, и рыцарь Серебряный Рог снова обратился к разбойникам. «Чей это конь?» «Его», — отвечали разбойники, кивая на атамана. «Так», — сказал рыцарь, — «как попал к тебе этот конь? У кого ты его украл?» «Это мой конь», — сказал атаман угрюмо. «Ложь. Ты добыл его разбоем. Я знаю этого коня, бандит». «В мире полным-полно коней», — сказал атаман зло. «Ты ничего не понимаешь в лошадях», — сказал серый рыцарь. «Нет двух одинаковых коней, и этого я узнал бы, где бы ни встретил, я даже знаю, как его зовут. Его имя — Арданвен, ночной ветер. Для этого коня унижение, что такой, как ты, посмел на него сесть». Теори изумленно прислушивался. Эти рыцари узнали коня, очевидно, знали черного рыцаря с белым щитом. Он подумал, не появиться ли, не заговорить ли с ними, но что-то удержало его. Он остался в пещере, напряженно прислушиваясь. Атаман молчал, опустив голову. «Так у кого ты украл коня?» — зло крикнул серый рыцарь. «У юноши, который проезжал здесь ночью», — ответил один из разбойников. «Это правда», — сказал атаман угрюмо. Рыцарь подошел к нему ближе и резко спросил: «Юноша? Проезжал здесь ночью? А как он выглядел? Не старше 17? Темноволосый и сероглазый, в белом плаще?» «Одежда его была не слишком белой, но остальное вроде похоже», — ответил атаман. «Серо-голубые глаза и темные волосы», — вставил один из разбойников. «А на пальце у него был перстень», — подхватил серый рыцарь, сверкающий, как звезда. «Да, благородный рыцарь», — подтвердил атаман, — «особенный перстень, изумительный перстень был на его левой руке». Серых рыцарей это сообщение привело в возбуждение. «И где он?» — закричал один из них. «Я не причинил юноше зла, благородный рыцарь, и перстень ему оставил». «Опять ложь?» — сказал рыцарь Серебряный Рог грубо. «Почему бы ты забрал у него коня, а такую драгоценность не тронул? Давай сюда перстень». «У меня его нет!» — крикнул атаман. «Могу поклясться. Очень уж ему не хотелось отдавать перстень, и я оставил ему эту вещь, отпустил его». «Это правда?» — загомонили другие разбойники. Серые рыцари переговаривались тихо, и Теори не мог их расслышать. «Лучше бы ты этого не делал», — сказал рыцарь Серебряный Рог. «Да уж, лучше бы нет!» — воскликнул атаман. «Ты, разбойник и негодяй, но этот малый, похоже, тебя перещеголял. Он заслуживает смерти». Атаман, казалось, не мог поверить его словам, но Теори они поразили гораздо сильнее. «Куда он пошел?» — свирепо крикнул один из рыцарей. «Говори быстро, где ты его оставил». «В лесу, ну вон в той стороне», — атаман указал на восток. «Но я за ним не следил». «Он не мог далеко уйти», — вмешался один из разбойников. «Пешком ты далеко не уйдешь?» «А почему вы его ищете?» — спросил атаман. «Не твое дело», — ответил рыцарь Серебряный Рог, — «но я так благодарен вам за новость, что дарю вам всем жизнь и свободу. С одним условием. Найдите этого малого и доставьте к нам, живого или мертвого. Лучше живого. Имейте в виду, он очень опасен». «Меня это не удивляет», — сказал разбойник, предлагавший отрубить Теори палец. «Развяжите их», — приказал рыцарь-оруженосцам. «Я их милую. Но я сюда еще вернусь, и всех, кто будет продолжать разбойничать, поймаю и повешу. В королевстве должно поддерживать безопасность и порядок». «Надо бы очистить этот лес от всякой нечисти», — проговорил рыцарь, что стоял рядом с ним, — «но теперь у нас есть задача поважнее. Найдите нам этого малого». Затем они тронулись в путь, на запад. Впереди серые рыцари с оруженосцами, ведя с собой коня, за ними — тихо переговариваясь, разбойники. Оцепеневший от ужаса, Теори остался в пещере. Серые рыцари искали его. Они хотели поймать его живым или мертвым, но почему? Они что, заодно с красными всадниками? Но, во всяком случае, это враги, и надо их остерегаться. Он благодарил судьбу за то, что не попался им на глаза. Его охватило отчаяние. Нужно идти на запад, но дорогу стерегут серые рыцари, и разбойники будут искать его там. И красные всадники, рыцари с красным щитом, тоже подстерегают его. И еще те, крадущиеся и убивающие, которых чуял дурачок из лесной хижины. Как он исполнит клятву один, без коня и оружия? Достав письмо, он теребил его в руках. Такая маленькая и такая важная вещь. Что в нем такого, чтобы рисковать жизнью, а? Может, открыть его и прочесть? Рыцарь с белым щитом сказал лишь в случае крайней необходимости. Может, крайняя необходимость уже наступила? Прочесть письмо и уничтожить, а весть передать устно, если она достаточно важная. Неужели он должен отдавать жизнь за то, содержание и значение чего не знает? Есть ли в этом смысл? Дрожащими пальцами он провел по печатям. «Только если тебе угрожает опасность потерять письмо». Поблизости никого не было. Серые рыцари о письме не упоминали, конечно, дураки они, что ли, чтобы о нем говорить. Черный рыцарь с белым щитом не мог предвидеть, какие опасности мне угрожают. Или мог? «Я не смогу сделать этого», — думал Тиури. И тут ему послышался собственный голос, дававший клятву. «Клянусь, что доставлю это письмо в целости и сохранности. Будь я рыцарем, поклялся бы своей рыцарской честью». Сомнения его исчезли. Он снова спрятал письмо. Не настало время его еще открывать. «Я должен идти дальше», — думал Тиури, «и постараться доставить письмо королю Унавину в королевство к востоку от гор, раз я уже обещал».